теперь буду знать. Здравствуйте, а мне до Болотной площади надо. Садитесь. Представляете, еду к доктору на лечение пиявками. О. А это рядом с Болотной площадью. Только сейчас понял, какое смешное сочетание. А какие пиявки? Ими что, до сих пор лечатся? Ну, конечно, герудотерапия. О, как это называется. О, сразу почему-то Дуримара вспомнил из «Золотого ключика». Думал, только в сказке такое. Ну так а что смешного? Дуримар, который пиявками торговал, это герой, который существовал на самом деле. Да ладно, а я думал, персонаж из сказки. Да, этого Дуримара Толстой, скорее всего, срисовал с реального человека, с французского доктора Жака Булемара. Жак Булемар, вот так его звали. А в Москве он жил в конце 19 века. Это кто это такой Булемар? Страстный поклонник и пропагандист лечения пиявками. Пиявок сам ловил. И сам на себе демонстрировал лечебный эффект. Вот точно Дуримар. И даже имя подходящее. Дуримар, Булемар. Вот именно. Булемара часто приглашали в салоны. И для смеху, и для того, чтобы просто скоротать время. Анекдоты про него сочиняли даже. Да сейчас врачи тоже странные попадаются. Ну это да. Ну вот, так он и ходил по болотам в длинном балахоне от комаров. А Дуримар, Дуримар, так его деревенские детишки дразнили. Французскую фамилию коверкали. Да, колоритная фигура. Был бы писателем, наверное, тоже бы такой типаж использовал. Вот-вот. И он не единственный такой, срисованный, так сказать, с натуры. Очень многие герои сказок вообще существовали на самом деле. Ох уж эти сказочки, Булемар. Ну надо же, теперь буду знать. Ну, а мне как раз здесь выходить. Спасибо. Теперь буду знать.